Видел я этого типа у дядьки не раз, даже спор с ним как-то был, на технические темы, когда под ироничным дядиным взглядом Трофимов снисходительно поучал Шкета в моем лице, ну и был, естественно, посрамлен, но это было давно, почти забыто. Из последних вещей, Трофимов был одним из трех человек, которые предупредили меня о розыске и некоторых планах Барышниковой, так что некоторую признательность я к полковнику испытывал. Но вот зачем он мне звонит, ни черта не понимал. То есть выяснить мой номер Трофимов не просто мог. Я его никогда не менял, и приславший предупреждение его знал от дядьки, это понятно. Но с тех пор, тишина, что меня, в общем-то, вполне устраивало. За предупреждение, спасибо, конечно, но это скорее не мой долг, а память дядьки. А в остальном, ничего меня с полковником не связывало и связывать не могло. И вот, звонит, что-то с Сахалином. Ну, впрочем, сейчас узнаю, чем обязан приятственностью вашего звонка, полковник. Осведомился я, не без удовольствия услышав растерянное покашливание. Марк, давай без политеса. Почти взмолился Трофимов. И так это словоблудие затрахало. Хорошо, что вы хотите, Тимофей Игнатьевич? Я бы хотел с тобой встретиться, Марк, выдал полковник. И по какому делу? Личному или служебному? Хех, конечно, личному, хохотнул Трофимов. По моей службе к тебе нет и не может быть интересов. А если бы были, то ты бы сидел в допросной и давал показания. Ну да, мысленно хмыкнул я. Нет, империя, сила, а ее механизированная гвардия, сила практически непобедимая. Часть института имперских карателей, хотя и несколько иная субординационная ветвь. Впрочем, неважно. Важно то, что воевать с механизированной гвардией я не стал бы, да и не смог. Но вот захватить меня черта с два, дрожайший полковник, мысленно хмыкнул я, заявиться в гараж, спровоцировать его разрушение и потерять несколько механизированных доспехов у вас выйдет. А вот захватить Марка Мехова, да и нанести ущерб гаражным в гараже, нет. Впрочем, говорить об этом я не стал, само собой. Я это знаю, а старый вояка пусть остается при своих нежизненных фантазиях, они мне не мешают. Так что не беспокойся, тебе и твоей маленькой империи в Нижнем ничего не угрожает, скорее корпорации. И отрадно это слышать. Предлагаете встретиться в Верхнем? Где? Да нет, подъедем в Нижний. Рядом с твоей базой есть вроде бы неплохой бар, вот там и встретимся через 3 часа. Не против? Не против. Броневик брать? Марк, я уже сказал, тебе ничего не угрожает. Даю слово офицера, в конце концов. Буду, кратко ответил я. Не сказать, чтобы я сильно впечатлился словом офицера от человека, давшего присягу императору. Там русским языком говорится: предаю честь свою и жизнь в руки его величества. Но, все же, Тимофей Игнатьевич, да и чертовски интересно, что личного понадобилось от меня старому знакомцу. Да и подготовлюсь я к этой личной встрече, окончательно закончил рассуждать я, занявшись делом. Бывшая автомастерская, штаб-квартира банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Артемий Тверской, рукожоп. Артемий, приплясывая под громкую музыку, танцующей походкой перебегал от одного терминала к другому, наблюдая за работой запущенных программ. Временами задерживался, внося корректировки в код, но это было естественно. «Штурман, астероиды по курсу!» — вдруг крикнул он, останавливаясь у одного из терминалов, отмечая чрезмерную активность защитных программ. «Вижу, Кэп, меняю курс, Кэп», — отозвалась Икси задорным голосом. «И начало менять методы пути подключения к конечной базе данных». «Хорошо», — констатировал Артемий, расслабляясь. «Рада служить, Кэп». «И ты молодец, штурман Икси», — кивнул взломщик. «К сожалению, эта ИЛ не часто участвовала в таких ролевых играх, которые приносили Артемию искреннее удовольствие, но принимала, что было хорошо». И тут в дверь раздался сложный, с разными промежутками между ударами, стук. «Входи, Вениамин», — крикнул, перекрикивая музыку, Артемий. И в помещение вошел один из миньонов, держа в руках поднос под блестящим клошем. «И какого хера у тебя тут так музло орет, рукожоп?» — с порога стал возмущаться парень. «Мне так нравится», — хмыкнул Артемий. «И на кой ты выдумал этот условный стук?» — продолжал возмущаться Вениамин. «Заманаешься каждый раз вспоминать. Тренируй память. Ей, как же ты достал?» Я спросил, на кой? «Чтобы знать, кто ко мне приходит. У тебя, лять, камер до хрена, на кой стучать? Мне так удобнее, Вениамин», — усмехнулся Артемий. «Не отвлекает от дел, а я знаю, к кто пришел. А Марк, Федя Кирпич к тебе так заходит. Субординация, пожал плечами программист. Ей, боишься их, значит, оскалился миньон. Считай, что так, а если я тебе руку сломаю, меня бояться будешь ей, заманал этим стуком. Ну, сломать мне руку ты, скорее всего, сможешь, прикинул габариты парня и свои ТТХ Артемий. Только лишишь дееспособности, и кадите программировать придется тебе. Да и хер с ним, справлюсь. Отставил поднос и шагнул к Артемию с кровожадным выражением лица миньон. И отвечать перед Марком за результат, несколько более поспешно, чем ему бы хотелось, уточнил Артемий. Все же ломаться он не горел желанием, а судя по бандитской физиономии Вениамина, от этого Артемия отделяло несколько секунд. «Вот же ты сволочь!» – вздохнул миньон, возвращаясь к подносу и снимая клош. «Твой чай и печеньки!» – пихнул он поднос Артемию, развернулся и потопал прочь. «Благодарю, Вениамин!» – важно ответил Артемий, садясь на металлический трон перед основным терминалом, довольно оглядывая рабочее место и думая, что тут он наиболее доволен, чем за долгие годы. Даже проблема хлипких вещей решена Марком. Вот достойный, все-таки, аристократ этот граф Мехов, понимает, что нужно творческой и интеллигентной личности для эффективной работы. Да и задачи, которые ставит Марк, пусть часто бывают сложны, а иной раз и непонятно, как к ним подступиться. Но интересны же. В общем, жизнь, похоже, удалась, довольно отхлебнул Артемий чай, запивая печеньку. Гаражная площадь, Нижний город, Новгород, Святослав. Святослав, нагруженный кучей баулов, потел, сопел, но целенаправленно продвигался к цели. Хотя мысли у него были растерянными, да и не в первый раз. Тренируется на износ постоянно, может скрутить стальной лом в изящный бантик, именно изящный, специально тренировался, четырьмя пальцами. Но вот каждый раз, таща гостинцы, устает и выматывается. Странно все это, но его не остановит. С этими решительными мыслями Святослав ускорился, зашел в переулок и оказался перед здоровенной стальной стеной, в которой была стальная дверь, которую так и хотелось назвать воротами. Руки у Святослава были заняты, так что в дверь постучала нога парня. Глубокий звон стали разнесся окрест, окно в доме переулки распахнулось, послышался сварливый женский голос, и тут же оборвался, а окно со стуком захлопнулось. И тут могучая дверь беззвучно приоткрылась, а на пороге, подслеповато щурясь в очки, показалась небольшая старушка в головном платке и старомодном платье с теплой жилеткой. «И кого там, внучек?» — радостно вскричала она. «А отощал-то как? И что ж ты такое несешь? Да так много! Гостинцы, бабуля!» — пропыхтел Свят. «Вот сколько раз говорила, не надо ничего! Да проходи, не стой на пороге!» — потрепала точнее, ущипнула Святослава за щеку старушка. Для чего ей пришлось вставать на мысочки? «Не надо ничего, ты молодой, у тебя потребности, а нам уже в могилу пора. Не наговаривай, бабуль, ты еще молодых переживешь», — вставил Свят, разгружаясь в просторном и высоком коридоре. «Конечно переживу, если гробиться постоянно», — подбоченилась старушка. «Вот ты отощал», — обвинительно указала она пальцем на внука. «Да я ем, не ври, я сама только что щупала. Идем на кухню, перекусить. Не обижай бабулю». Да и в мыслях не держал. Вот и пойдем. На просторной кухне, обставленной грубой мебелью, Святослав сел за стол, а перед ним на столе оказалась бочка с пирожками. Литров на 20, полная блестящих золотыми боками пирожков. «Кушай, внучек», — умиленно положила подбородок на скрещенные руки старушка. «Вот молодец». А Свят действительно кушал. И аппетитом он отличался отменным, и готовила его бабуля на удивление вкусно. Ну и щебетала по поводу погоды, продуктов. А увидев, что Свят почти справился с угощением, начал разговор. «Все с бандюгами своими якшаешься? Ну да, вот обидит тебя, помяни мое слово, внучек, да гаражные, все одно бандиты, раз банда, и не след тебе, милому мальчику, с ними связываться». Впрочем, это тоже было неким ритуалом. Аргументы у бабули не первый год не менялись, ну а то, чем занят ее внук, она прекрасно понимала, но не высказать свое неодобрение тем, что он в банде, никак не могла. Так что Свят с улыбкой кивал, доедал пирожки, но не особо вслушивался. За годы этот бабулин монолог не менялся. «Вот так-то, Светик», — торжествующе закончила обличать банды в предосудительном поведении бабуля. «Да, бабуль», — кивнул Свят. «Слушай, а как дед?» — спросил он. «Да все так же», — помрачнев, вздохнула бабуля. «Все лежит». «Так и лежит», — вздохнул Свят, на что получил кивок. «Дела, а?» — пойдем». Решительно ухватила бабуля его за плечо, таща в коридор. «Хоть поздороваешься, а может, не надо, надо», решительно заявила бабуля, таща здоровенного внука за собой. Хотя, как понятно, это только казалось. Ну как миниатюрная старушка могла бы тащить здоровенного, высокого, полного детину? Пройдя по коридору, старушка с внуком оказались перед раздвижной дверью, которую бабуля решительно отодвинула. И перед ними открылась такая картина. Пол небольшой комнаты покрывали гвозди. Огромные, толстые, натыканные чуть ли не вплотную друг к другу, угрожая потолку блестящими остриями. А вот на гвоздях покоилась гора плоти. Точнее, если справиться с удивлением и присмотреться, очень мускулистый, огромный, с окладистой белой бородой старик. Лежал он на этих гвоздях, широко раскинув руки, а на груди у него стоял здоровенный металлический куб, поднимающийся и опускающийся в такт с дыханием. «Вставай, старый хрыч!» — вдруг пронзительно заверещала бабуля. «Внук пришел, а-а-а!» — пророкотал глубоким, оглушительным басом старик. «Просил же, не будить!» «Внук, говорю, пришел, за Соня старый!» — пронзительно верещала бабуля, даже подпрыгнув для убедительности. «А, внук, о, привет, Свят!» — улыбнулся огромный старик, открыв глаза. «Давненько тебя не было видно, а ты дрыхни больше. Вставай, ишь, развалился!» «Да встаю, встаю!» — пробасил дед, небрежным движением откинув стальной куб и вставая на гвозди. И так, по ним, дошел до выхода, где стало понятно, почему двери раздвижные, ширина могучих плеч его была почти 2 метра. «Ну здравствуй, внук!» — опустил он огромную ручищу на плечо Свята, отчего тот слегка присел. «Совсем ты себя запустил. Я тренируюсь, деда. Мало, и не ори!» — заверещала бабуля. Только внука увидел, и орать. «Мало тренируешься, Свят. Мышцы должны быть». На этих словах огромные волны заходили по бугрящимся мышцам старика, делая его чуть ли в 2 раза больше, на вид. «А ты?» — обвинительно похлопал он внука по выступающему животу. «Да тренируюсь я. Не помогает, почему-то. А ты бери пример с деда», — басил старик. «Говорите пока, а я гостинцы разберу», — сообщила бабуля. «Внук гостинцев принес, слышал?» «Да слышал, слышал», — ответил дед, ведя Свята за плечи на кухню. «Так вот, внук, мышцы важны. Мышцы – это все». На этом заявлении из коридора вдруг раздался громкий звенящий треск, и послышался звук негромкого качения. В кухонном проеме появился большой стальной шар с заусенцем, которым он по мере качения задевал за пол. «Ой, внучек», — раздалось из коридора. «Я, кажись, сломала что-то». «Ты уж прости старую». «Ничего, бабуля, все хорошо», — крикнул Святослав. «А что это было?» — негромко поинтересовался дед, смотря на остановившийся шар. «Это я тебе гантели привез, на 1,5 центнера каждая, орудийной стали», — негромко произнес Свят. «Вот поэтому я всегда говорю, нельзя сердить бабулю. Запомни, внук». «А как же мышцы?» — хмыкнул Святослав. «Мышцы — это важно, мышцы — это все, а бабулю сердить нельзя», — наставительно поднял огромный палец старик. «В баре, куда я попал через технические коридоры, было людно и пустовато. Людно, потому что в зале сидели и стояли 2 десятка с лишним человек, а пустовато, потому что никого из завсегдатаев не было, а все присутствующие, кроме испуганно косящегося на гостей персонала, имели на лице въевшуюся печать на службе. Ну, по крайней мере, я имперских вояк с первого взгляда узнавал, насмотрелся. Ну и Тимофей Игнатьевич, приветствовавший меня кивком, само собой, присутствовал. После же, не показав никакого удивления от того, что я появился из технических помещений, указал жестом на место за столом. А когда я подошел, поднялся, пожал руку и хлопнул по плечу. «Рад тебя видеть, Марк», — сообщил он, на что я не без иронии поднял бровь. «Правда рад, хотя и дело к тебе есть. Кстати, мои люди за тобой приглядывали», — прищурился он. «Рад за них», — пожал я плечами. «Ну да, было пара моментов, когда я думал, что надо будет помочь, но ты справился сам». На это я опять же пожал плечами. «Ну», — удовлетворял полковник свое любопытство приглядом. «Это, скорее, причина быть недовольным, чем радоваться. А уж помощь — это и вовсе слова. Единственное время, когда я принял бы помощь, это первые дни после смерти дядьки. Потом я на нее не рассчитывал и не нуждался». «Думаешь, почему я тебе не помог с теткой?» — проронил Трофимов. «У меня скоро плечи устанут, Тимофей Игнатьевич», — честно ответил я. «У меня и без этой чрезвычайно интересной загадки есть, о чем думать, и все же скажу. И Карл, да и я, думали, что ты пойдешь на службу. С хрена ли, не удержался я, вытаращившись на посмеивающегося полковника. Ну вот такие мы старики, глупые и наивные, отсмеявшись, развел руками он. В таком разе проблем с этой Барышниковой у тебя бы не было, сам понимаешь. Угу, только присяга и долг, на всю жизнь, у меня и без этого дел хватает. Ну, тут каждый сам решает, но раз ты выбрал свой путь, то и проблемы свои решать должен был сам. Тимофей Игнатьевич, я вот что-то не понял, я вам претензии высказываю, требую что-то, а может, я вам что-то задолжал, уже начал сердиться я, должен, нет, ну точно мехов, заржал этот старик, да и несколько знакомых физиономии ухмыльнулись. Вообще, скажу тебе честно, Марк, то, чего ты добился, очень впечатляет. Карл бы тобой гордился. Не думаю, чтобы полковник и герой империи гордился бы бандитом, все же пожал плечами, в который раз, я, и зря, ты честнее большинства аристократов из тех, что я знаю, не правдивостью, а честью. Про корпорантов, сморщился он, можно и не говорить, давно все продали и перепродали, да и ведут себя твои бандиты чуть ли не как рыцари из сказок, улыбнулся он. Вы, на минуточку, в курсе, сколько трупов на этих рыцарях? Приподняв бровь, уточнил я. А как ты думаешь, сколько на присутствующих в этом зале? Вопросом на вопрос ответил Трофимов. Да ладно, не в том дело. Это хорошо, что к делу, отметил я. Ох, языкат, ох, колюч. Мехов и есть мехов. Марк, у меня к тебе есть просьба, серьезно произнес полковник, на что я изобразил внимание. Мне нужно починить около 20 механизированных доспехов. Это довольно неплохая шутка, оценил я. Это могла бы быть неплохая шутка, усмехнулся полковник. Вот только это не она. Хммм, задумался я на секунду. У механизированной гвардии прекрасные мастерские. Имперские кузни работают на вас. Не говоря о том, что с чего вы взяли, что я вообще с этим справлюсь. С циклопом же тогда справился, улыбнулся полковник. А чем ты занимаешься? Я в курсе. Это он имел в виду наш давнишний спор. У механизированного доспеха класса циклоп, на котором и прибыл в дядькино имение Трофимов, в процессе стрельб повредила манипулятор. Я предложил починить, вызвав иронию и насмешки. Ну и починил, само собой, высказав все, что я думаю о замшелых старых пердунах, под смех дядьки, да и самого Трофимова, к его чести. Кроме того, воевода пользовался твоими услугами и остался доволен, сообщил Тимофей Игнатьевич, показывая, что и вправду присматривали. «Теоретически, только теоретически я смогу», — ответил я. «Но я хочу знать причину, по которой вы обратились ко мне, каторга мне, и, скорее всего, гибель моему отряду». «Я все понял», — покивал я. «Ну слушай, Марк», — и рассказал Трофимов такую историю. «Он должен идти на повышение, в генералы. Кстати, на место дядьки, по поводу чего чуть ли не стал оправдываться, но я его прервал, отмахнувшись. В смерти дядьки виноватых, кроме устава и закона империи, давшего корпорациям слишком много воли, виноватых нет. Собственно, его убийцы ровным слоем покрывают место его смерти, так что даже мстить, по большому счету, некому. Так вот, проблема в том, что некий высокопоставленный дворянин, причем в некотором фаворе у императора, сватает на это место своего сынульку. И в целом, все бы ничего, кроме того, что сынулька, году нет, как из офицерской учебки. А механизированные доспехи разве что в фильмах видел. Последствия прихода такого командира понятны, так что Трофимов, поддержанный прочими полковниками, стал апеллировать к боевому опыту, наградам, выслуге. И в результате решение приняли в его пользу. Вот только внезапно всплыло принятие на баланс отряда 2 дюжин механизированных доспехов за подписью Трофимова, из которых, после проверки, рабочим оказался только один. «А подпись-то ваша?» — хмыкнул я. «Судя по всему», — ответил полковник. «Хотя и не помню, но мог за корючку черкнуть на довольствие или чем-то таком. Теперь-то во все вчитываюсь, но тут не поможет. Полная ответственность за принятое вооружение. В бою они не были, так что в кузницу вы не обратитесь. То-то и оно. А цена вопроса — 60 миллионов», — криво оскалился Трофимов. «Новейшие разработки, а на деле — нерабочий хлам. Впечатляет. Списанные детали со складов для механизированных доспехов должны быть в моем распоряжении. Доставляются максимально быстро. Работать я предпочитаю у себя. И если там бронекоробки без начинки, ничем не помогу. Начинка на месте, просто убитая в хлам. И интендант все, что есть, предоставит, в такт этому полный старик из присутствующих решительно кивнул. Правда, есть одна проблема, Марк. Какая? Деньги. Ни я, ни отряд не сможем в полной мере оплатить подобную работу. Да и хрен с ним, подумав, махнул я рукой. Опыт работы с механизированными доспехами мне не помешает. Это просто интересно и полезно. Кроме того, часть запчастей пойдет как брак, и таким оно и будет, но у меня этот брак найдет свое применение, наверняка. Ну и, наконец, при всех прочих равных я Трофимову немного задолжал, а так, он задолжает мне, и много, что с учетом его будущей должности, гораздо дороже денег. Любой труд должен оплачиваться. Я слышал, твои родители тебе подкинули проблем с браком, можно и так сказать. Проблему можно решить. Парни найдут эту даму, и ты будешь вдовцом, предложил Трофимов. Не слишком интересно ее убивать, уважаю. Но скажу по секрету, убивать эту женщину, скорее всего, не придется, подмигнул полковник. И почему же? Да потому что статус врага империи, дутый, Марк, последняя оставшаяся из уничтоженного рода, который задним числом злоумышлял на империю, что всплыло только после уничтожения этого рода. Так что там или совсем малолетка, или старушка, сама не понимающая, что ей делать, а про измену империи только в страшных снах и знающая. Хм, понятно, благодарю, но нет, подобная форма оплаты мне не слишком интересна. Сам смотри, конечно. А что бы ты хотел? Не участвовать в этой войне на Сахалине? Нет, этого я не сделаю. Даже если бы сделал, Карл меня на том свете на 1000 клочков порвет, отрезал Трофимов. Ожидаемо, не слишком расстроился я. Тогда мне нужно, чтобы с моей супруги была возможность снять клеймо «Враг империи». Сами же говорите, шито белыми нитками. Задачку ты задал, задумался Игнатьевич. Я бы даже посоветовал развод, да только его не будет, точно. Его Величество последние 20 лет оставляет такие прошения без ответа, вне зависимости от причин, к разводу побудивших и личности просителя. Вы спросили, я ответил, и не снять, уточнил я, потому что вопрос вроде и прозрачный, но у Глории имеет смысл хотя бы спросить. В ее месте, вполне возможно, этот статус не помеха, а подмога, так что лучше перестраховаться, не снять, а иметь возможность опротестовать, поднять скандал и расследование, так, чтобы мое имя не мелькало. Ну, совсем не мелькать оно не может, задумчиво протянул полковник. Но я тебя понял, Марк, и пока не могу ответить, смогу помочь с этим или нет. Надо узнавать, развел он руками. Пусть так, хммм, тогда давай вот что, граф Мехов, задумавшись, протянул полковник. С этой историей я тебе попробую помочь, как племяннику Карла, да и просто хорошему парню, по-дружески. А вот с платой есть у меня идея. Корзун, твой отряд отпуск получить не хочет? Вдруг обратился он к одному из присутствующих, с нашивками штурмовика-диверсанта. И отдохнуть, в гостях у графа Мехова, только рады будем, господин полковник. КХМ, Марк, ты отправишься по призыву на Сахалин, пояснил Трофимов, а я уже понял замысел. От такого, грех отказываться, кивнул я. А вы сами-то, уточнил я у диверсанта. Сказал же, рады будем, усмехнулся он. Народ поднатаскайте, можно, но в наступательных операциях не хотелось бы участвовать. С обороной поможем, бойцов подучим, не вопрос. Кирпич кипятком от счастья и зайдет, мысленно отметил я. И я точно буду уверен, что после этого Сахалина меня встретит не руины вместо гаража. Сама формулировка такова, а гостюшки такие, что хвост подожмут и корпораты, и жандармы, и спецназ. А каратели разве что поговорят с ними, вспоминая совместные операции, и свалит. И как тебе, Марк, уточнил Тимофей Игнатьевич, отличная плата. Принимаю, если то, что вы мне привезете, будет поддаваться ремонту. Будет, проверяли. Просто в кузне обратиться не можем, да и смету составить без трибунала не выйдет. По рукам, протянул он ладонь. По рукам, сжал я ее своей ладонью. Глава 13. Сидел я перед подземным полигоном, можно сказать, пригорюнившись. Эскулап, участвовавший в текущем мероприятии, матерно охарактеризовал испытуемых скопом, махнул рукой и свалил. А мне сваливать было нельзя. Идея полевой медицины, все-таки, моя. И накрывалась эта идея алкоголизмом, пристрастием к алхимии и просто кривыми руками. И ладно бы кривые руки были как у рукожопа, когда профессионализм все окупает. Так нет, из полусотни медиков худо-бедно хоть на что-то годились только пятерка, и те, разве что как фельдшеры, не имеют толкового образования, Да и в банде я бы этих детин, скорее, просто вооружил и направил в бой. Судя по их зверским физиономиям, с которыми они перебинтовывали манекены, они бы тоже предпочли этот вариант. А остальные медики, в основном, с образованием и даже практикой в госпиталях, были какими-то недотыкомками, с трясущимися руками, дерганые. И вообще, я бы на месте пациентов от таких бы отстреливался, несмотря ни на какую тяжесть ранений. Да уж охарактеризовал наблюдаемое Федя, как и я, участвовавший в наборе. Но вообще, неудивительно. Медиков много, но в Нижнем они оказались не просто так, а у нас академиев медицинских не водится. Это понятно, Федь, согласился я, только на 5 фельдшерах медслужбу не построишь. Может, все-таки, женщин, как предложил, так и задумался Федя. Да и я задумался. Вообще, в банде был довольно ярко выраженный патриархальный уклад, и неспроста. Банальный обмен веществ и стартовые ТТХ делали из мужчин несколько более подходящих бойцов, нежели из женщин. Исключения, конечно, есть, но в среднем по Нижнему те же девицы-собирательницы, уже официально состоящие в гаражных, нонсенс. Не говоря о том, что женщины в процессе боевых действий подвергаются несколько большему риску, в плане насилия, нежели парни. Плюс, некоторый дестабилизирующий фактор в самой банде. Медики, а в случае женщин, медички, будут в плотном контакте с боевыми отрядами. Короче, причины, почему на первый вопрос Федя может, я ответил решительным «нет», были. Но в текущей ситуации оставалось делать разве что фельдшерскую недослужбу, а не полноценную медицинскую, пусть и полевую. Так что вариант с женщинами-медиками, которых, со слов Феди, намного больше в Нижнем, чем мужчин, выглядел чуть ли не единственным возможным. Давай попробуем, Федь, но проверять буду жестко, предупредил я, только за, от этого жизни парней зависит, кивнул атаман, и через час, к моему удивлению, набралось 30 женщин. Я-то думал, что проверка отложится на сутки, но есть и есть, и первую часть проверки, с манекенами и вопросами, прошли все 30, но на подходе была вторая часть, определяющая, станут ли эти дамочки боевыми медиками. И к этой проверке я готовился основательно. Для начала, на небольшом полигоне стрельбище подготовил обстановку и механизмы. А дальше я разместил в сетке объявления среди гаражных, на 3 добровольцев для получения ранений. Мы в боевой обстановке медиков проверять собираемся, так что манекены тут не годятся. Правда, сетка гаражных огорчила. Спрашиваю, есть добровольцы на ранение, а в ответ тишина. Как бороться с несознательностью, я знаю. После дополнения добровольцев ждет премия. Количество сознательных и ответственных гаражных выросло до пары сотен. Отобрал 3, через минуту явились орлы, коррумпированные, блин. Ладно, ранить их непосредственно был бы перебор, так что сконфигурировал разными типами излучения парализатора. Парни повалились на песок полигона, и на него стали запускать медичек. Не успели они подойти к 3 телам, как врубилась сирена, и освещение стало мигать. Дернулись, но до парней добрались, стали диагностировать. А я извлек пистолет-пулемет и открыл огонь над головами. Дернулись, продолжают. Выпустил несколько паучков, пытающихся помешать лечению, просто отпихивают. А одного, особо кровожадного, со столовым ножом, жестокая медичка запустила в стену ударом сумочки, не особо обращая на него внимания, а паучок так старался. Тем временем одного из парней уже привели в себя, и я приступил к последнему аккорду. Прикопанные в песке баллоны со слезоточивым газом с шипением начали выпускать содержимое. И тут тоже, придраться ни к чему, нацепили газовые маски из полевых наборов на парней, потом на себя, и работают. В общем, дальше проверки проводить, только время тратить. Заходит на полигон Федя, да еще с ухмылочкой такой, блин, что, не подходит, негромко спросил он. Подходит, не стал я опускаться до его моральных низин арахнофоба. Приняты. Гаркнул я дамочкам, уже приведшим в себя всех 3 парней. Все? Спросила одна из них. Да. А проверка? Удивленно залупала она на меня глазами, а Федька захрюкал в кулак. Вы ее прошли. Так это она была. А что тут было такого-то? Меня такое устроило, отрезал я. Вышел с полигона, прихватив Федю. И, чтобы не слишком веселился, озадачил новой вводной. Пока ты неприлично ржал, Федь, я тут подумал, и старый вариант формации для медиков ни черта не годится. В смысле, перестал идиотски веселиться атаман, в прямом, оружие мы им, Конечно, дадим. Но в машине будет всего два медика. Водитель, пара медиков. Почему пара-то? Марк, охрана. В каждую машину по бойцу. Для охраны. Надо. Таких женщин, стоит охранять, озвучил я, на что Феде осталось только согласно кивнуть. Бывшая автомастерская, штаб-квартира банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Теодор. Федор сидел в своем кабинете и принимал доклады от глав патрулей. Временами совершенно неподобающе улыбаясь, удивленная и слегка обиженная физиономия Марка после испытаний медиков постоянно всплывала в памяти. Впрочем, если подумать, повод для улыбки у Федора был. Доклады об установке блокпостов, регулярных патрулях, снижении конфликтных ситуаций и криминала действительно радовали. «Лыбишься», – заворчал кирпич, – «а новички идут в отсев. Где народ брать? Атаман и так парням смену на час увеличил, иначе ни хера не справляются». В качестве весомости своих слов кирпич с размаху треснул лбом о Федин стол, разметав бумаги, и довольно, со слегка сведенными на переносице глазами, потирал лоб. Очевидно, использование атаманского стола для перезапуска импланта сработало более чем удовлетворительно. «Кирпич, я понимаю, но что ты предлагаешь? Ослабить критерии для новичков? Так мы скатимся». «Знаю я», — буркнул кирпич. «А что делать? Не знаю, лять. Тут, кстати, идея одна возникла, как раз связанная с медиками», — в очередной раз ухмыльнулся Федя. «Медики, охеренно. А что за идея?» Прищурился кирпич. «Женщины. Не-не-не, атаман, в жопу. Бабы в медичках, совсем неплохо. Но в бойцах на такое я пойти не могу. Нахер, в общем, и так справимся. А чего ты так задергался, кирпич? А как я их тренировать буду?» Возмутился лейтенант. «Нахер не пошлешь, не так поймут. Да и вообще, и это все причины», хмыкнул Федя. «Одна из них», уже серьезно ответил кирпич. «Основная, романтика, ядрить его вдышло. Ты имеешь в виду сойдутся? Так что такого, мы не в армии. Да и в армии было бы похер, Федь. Проблема в том, что если любовника возлюбленного ранят или убивают, да еще на глазах, планка капитально падает. Ага, такой боец кукушкой капитально может поехать, с полпинка, и в бою, да и по жизни. В бою, ствол опустит, в депрессию впадет, и это еще к лучшему. К лучшему», хмыкнул Федя. «Так и есть. Потому как если планка упадет в другую сторону, то он рванет мстить, и ущерб, возможно, врагу нанесет, только подставится и сдохнет, наверняка, да еще и свой отряд под огонь подставит. Хм, а я думал потому, что женщины слабее физически. Да похер это, в большинстве случаев, но в бойцы идут, в основном, парни, и годятся для боя больше они, потому девок и не берут, из них вояк меньше, а подставлять отряд никто не хочет. Кстати, хочу тебе признаться», — понизил голос кирпич, — «я бы операцию с молниями не потянул бы, справились бы, кончено, но жертвы бы точно были. Марк, техника, Марк, но техника все та же, нихера нового, он просто как-то вывернуто операцию планировал, вроде и херня, а на деле все вышло и без потерь, как инженер, как он любит говорить, типа того, реально иной раз кажется, что волшебник из сказки. Ну ты, кирпич, не преувеличивай, Марк, конечно, это, Марк, но вспомни». После чего сначала Федя, а потом и кирпич вспоминали ситуации, когда Марк просто отказывался участвовать в деле, и вам не советую, как говорил он, не хватает сил, техники, информации. Даже если операция закончится успешно, что не факт, потери будут чрезмерны и результат такой ценой просто не нужен. Посидели, подумали каждый о своем, и вдруг в кабинет врывается боец, с выпученными глазами. «Атаман, кирпич, там, ей, вам видеть надо». «Тревоги нет», — вскинулся кирпич. «Перед гаражом», — синтерпретировал жесты бойца Федор, на что последовал судорожный кивок. «Ну, посмотрим», — и включил вид с камер, отчего и у него, и у кирпича отвалились челюсти. Перед гаражом стояло два огромных армейских контейнеровоза, мощных, сегментных машин с бронированными контейнерами. И сейчас броня на контейнерах них была поднята, добавляя и без того многометровым грузовикам высоты, а автоматические разгрузчики выставляли перед грузовиками здоровенные боксы на асфальт. «Это что это?» «Кирпич, грузовики, знакомые, имперские. А вот что там, хер знает. Похоже на бронетехнику или артиллерию. Не самую крупную, 6 единиц на контейнер», — ответил кирпич. «Марк». Одновременно переглянулись они, чуть ли не побежав в мастерскую. «Марк, там какого?» — спросил Федя, сам себе напоминая предупреждающего его бойца. «Там уже приехали. Привет, Федь», — кирпич», — ответил Марк. «Секунду», — с этими словами он включил переговорник. «Косой, берите транспортные платформы и перевозите боксы перед гаражами в большой цех». «Да, большой, да, знаю, что недостроен». «Косой, блин, работать», — отчеканил Марк, вырубая связь. «Пойдем посмотрим», — хмыкнул он, смотря на Федю и кирпича. Те недоумевающе последовали за Марком, вышли. Перед гаражом уже не было грузовиков, но стояли ряды контейнеров, два из которых миньоны Марка уже деловито везли на здоровенных электротележках к подъемнику, а пару устанавливали на следующие тележки. «Так что там?» – нетерпеливо уточнил кирпич. «Понятия не имею», – с улыбкой ответил Марк. «Маркировки-то нет. Спустимся, посмотрим», – сделал он приглашающий жест. «Подрезал где-то, наверное», – пробормотал себе под нос кирпич, следуя за Марком, на что Федя пожал плечами. Совершенно не исключенный вариант. Какие-то ворюги из армейских Марку действительно поставляли что-то, о чем он не слишком распространялся. Но тут какие-то совсем уж огромные боксы. И вправду, что ли, артиллерия. Спустились на огромные подъемники, вместе с парой боксов, в большой цех. Что там собирался делать Марк, он не рассказывал, но размеры впечатляли. Как самого огромного подземного помещения, так и части механизмов, манипуляторов, конвейеров. И понятно было, что это далеко не все из запланированного Марком в этом просторном помещении. Миньоны, подчиняясь жестам Марка, освободили платформу от боксов и повезли один как раз под манипулятор. И тут Марк, жестом фокусника, открыл его. «Нам звездец», — констатировал кирпич. «Этот псих спер механизированный доспех, и не один. Все будет нормально», — через плечо сообщил Марк. «Так, пойду-ка я напьюсь», — озвучил Федор, когда к нему вернулся дар речи. «Хуже уже точно не будет». Умеренно получив удовольствие от реакции Феди и кирпича, я решил, что хорошего понемножку. Ну разве еще капельку? Не стоит напиваться, Федь. А если, например, заявится за этими доспехами, похлопал я по второму доспеху. А у нас атаман пьяный. Марк, скажи мне, пожалуйста, что мы сделаем против бригады империи? Трагично вопросил Федя. Что пьяные, что трезвые. Да не будет никакой бригады, перестал я валять дурака, и не заявится никто, все нормально. Я лучше пока промолчу, подал голос кирпич. А я, и тут слова Федора прервал селектор общегорожной связи. У ворот имперские вояки, не меньше двух десятков. Под сканер не идут, при оружии. Не заявится, почти крикнул Федя, хватая как и кирпич мобилу. И под моим немного удивленным взглядом, буквально в полминуты, эта парочка умудрилась поставить на уши весь гараж. «Всех в ружье, всех на баррикады, да угомонитесь вы», — возмутился я. «Все нормально, никто не нападает, пойдем поговорим», — и направился к платформе. Ну а перед гаражом и вправду была двадцатка корзуна, причем вполне себе отпускная. Яркие рубахи с пальмами, шорты, солнцезащитные очки, из чего их вообще за имперских военных приняли. Риторически поинтересовался я. «Ты на их рожи посмотри», буркнул кирпич. «И у гражданских из чемоданов боевая броня и крупнокалиберные стволы не торчат», дополнил он, что, в общем-то, нельзя было не признать логичным. «И ожерелье из цветов, а не осколочных гранат», дополнил Федя. «Ну, может, муляжи», протянул я, но сам фыркнул. «Ладно, вопрос снимается. Привет, Коржун», помахал я рукой. «Здравия желаю, граф Мехов», прищелкнул каблуками сандалий диверсант, уж как умудрился, «Черт знает, вольно и без чинов», — ухмыльнулся я. «Хорошо, Марк, прибыли на отдых. Прошу указать место хранения снаряжения и квартиры. Пойдем пока вниз. Посмотришь, где с вашими доспехами вожусь, заодно и поговорим. Слушай, хорошо, Марк, за мной», — скомандовал он. Спустились, где я вкратце объяснил, кто и что. Кирпич начал ссаться кипятком от ликования и радости, но, будучи ветераном, это умело скрывал. Правда, не до конца. Выйдя по делу, он начал орать так, что звукоизоляция не помогала. И судьба. Вот теперь эти неженки криворукие, отродья морской звезды и павиана, попляшут. Кирпич у них, херовый и злой инструктор. Ухахахаха. Внушало некоторое сочувствие. В общем, ребят Коржуна направили обживаться. Правда, Федя остался, требовательно смотря на меня. Ладно, пойдем, расскажу, вздохнул я. Как другу, атамана это не слишком касается. Атамана, вообще-то, касается все в банде, хмыкнул Федя. И мог бы раньше рассказать, не мог. Первое, это именно мое дело, Федь. А второе, просто ни черта не хватает времени с этим Сахалином. Думал, после медиков займусь, но сам знаешь, как вышло. Дошли до Фединого кабинета, где я уже более подробно описал ситуацию и расклады. Кстати, да, к гаражным эта моя работа действительно не имеет никакого отношения, хотя оплата за нее, ну в общем-то, на них и пойдет. Понял, аристократические заморочки, со слегка косящими после объяснений глазами выдал Федя. Правда, у меня к тебе есть несколько вопросов. Просто интересно. Задавай, постараюсь ответить, пожал я плечами. Ты в розыске или нет? Нет. Самое смешное, что я в нем никогда и не был. Жандармы должны были меня задержать, потом час на предъявление обвинения, которого не было, кивнул Федя. Угу. А почему ты бегал? Поинтересовался Федя. Тетка прислала бы гвардейцев, да и в роду у нее боевик был, хмыкнул я. У меня на тот момент просто не было возможности отбиться. Так ты бы был в жандармерии, а они не вмешиваются во внутриродовые склоки, да и не имеют права. Смотри, я стал графом Меховым, главой рода. Так, Барышникова, формально, жена, точнее уже вдова дядьки. И не Мехова, сложный вопрос, но называться Меховой она не может без передачи титула. При этом, формально она в роду. И использование гвардии против меня, внутриродовой конфликт, не касающийся империи и жандармов, как и с твоими родителями. Ну да, другое дело, что помимо потери техники и гвардии папаша влетел на крупную сумму. Все разрушения во время родовых конфликтов оплачиваются нападающей стороной. Понятно. А что с твоим призывом? Ты мне показывал две бумаги. Так та же ситуация. Барон Мечников и граф Мехов. Мечниковы, аристократы по крови, всем дееспособным членам рода направляется извещение. Но явиться должен один боец, на 10 членов рода. Это вассальный договор с империей. И обеспечить явку должен глава рода. Ну или сам явиться. Империю, в общем-то, так же, как и с Барышниковой, внутриродовые дрязги не волнуют. А как это, два призыва, а это уже не волнует Геральдическую палату. Они направляют извещение по подписанному императором представлению из канцелярии. А в канцелярии вообще могут не знать, что я и граф, и барон. Просто не интересовались, не влезали, и без того дел хватает. А служить, если два призыва, как, на усмотрение командования, я думаю. Ну, если бы я явился и как Мехов, и как Мечников, например, двойной срок, не полгода, а год, не знаю, это уже вояки, которому бы меня впихнули, пришлось бы голову ломать, по-моему, бардак, по-моему, тоже, хмыкнул я, но в такой империи мы живем. Марк, меня если честно напрягает, что чем сильнее мы становимся, тем выше риск, вздохнул Федя, вот сейчас уже механизированные доспехи, серьезно, так и ждешь отряда карателей, так были они, хмыкнув, напомнил я. А риск, кстати, не выше. В смысле, идя по улице Нижнего, всегда есть опасность получить нож под ребро, нарваться на банду гопоты, споткнуться и свернуть шею. Впрочем, последняя опасность есть всегда, но не важно. Важно, что развиваясь, ты просто повышаешь ставки. Кажется, что риск выше, а он такой же. ХММ, не знаю, ты так уверенно это говоришь. А я считал, Федь, риск именно умереть, сейчас на 30% ниже, чем когда я пришел в банду. Лично для тебя, уточнил я, а в целом парням, да что было, то и осталось. Просто не ножи в подворотне, а скорострельные пушки. Но разницы от чего умирать, никакой. И развиваться просто интереснее, усмехнулся Федя. А скажешь, нет, усмехнулся и я. Кстати, с боевиками Коржуна гараж будет самым безопасным местом в Нижнем. А логово Карпов, а донорские центры, у нас, безопаснее, уверил я. Ладно, Федь, пойду, дела. Добрался до мастерской и первым делом отправил сообщение Глории. Просто его боевики, лучше им не видеть килиф на ней. По крайней мере, пока. Да и саму Глорию, наверное, тоже. Может, и не так, все безопасно. Но лучше перестрахуюсь на будущее, чем мы вместе с ней через 5-10 лет окажемся перед императорским трибуналом. Привет. Ближайшие 3 дня тебе не стоит появляться в гараже в Килифе, да и без него нежелательно. Через 3 дня уточню, дверь моего дома открыта. Мне стоит начинать переживать, муженек, переживать не стоит. Просто в гараже гости, способные тебя обнаружить. И мне бы не хотелось, чтобы они тебя видели. В перспективе это может доставить неприятности и мне, и тебе. Поняла. Воздержусь от визитов, раз уж ты не рад меня видеть. Воздержись. Бесчувственный ты негодяй, граф Мехов. Не буду тратить время на опровержение этого безосновательного заявления. И зануда. Смотри выше. Не буду. Лучше скажи, Марк, у тебя есть желание рискнуть? Нет. А если прибыль хороша, тем более нет. Даже очень интересная, какая? Все, что сможем унести. Три раза нет, Глория. А если подумать, у меня чертовски не хватает времени. Ну ладно, давай встретимся и обсудим. Почему не в чате? Я Рукожопу доверяю ровно настолько, насколько он заслуживает. А описанное тобой, слишком опасно, даже без деталей. Так что при личной встрече, если это тебе настолько нужно, настолько. Жду по этому адресу вечером, с 9 до полуночи. Буду. Вот ведь неугомонная девица. Причем, согласился-то я больше из-за нее. Что-то там действительно жареное, раз обратилась ко мне, и зная Глорию, влезет в это дело и одна. Ладно, с делами личными закончено, надо заняться и делом. И направился в большой цех, разбираться с доспехами. И через полчаса понял, ни хрена это не износ. Это конкретная такая подстава Трофимова, довольно изощренная. А именно, все доспехи, с вероятностью в 99%, прибыли на склад в рабочем состоянии. Просто с маленькой оговорочкой. Системы питания были перезамкнуты на работающем реакторе, без возможности отключения, а предохранители отсутствовали как класс. То есть, если бы Трофимов подставился и стал докладывать про подставу, он бы обделался легким испугом, как и поставщики. Сделавшие это с доспехами максимум получили бы выговор или какую-то подобную глупость. Потому что все компоненты механизированных доспехов прекрасно работали до момента, когда люди Трофимова стали проверять работоспособность в поле, ну или на полигоне, не принципиально. И вот после этого, вариантов докладывать в обход трибунала просто нет, потому что два доспеха сожжены к чертям, восстановлению да нечего там восстанавливать. Реактор и броня, все. А мне предстоит чертовски сложная, но и интересная работенка. Распутать на каждом доспехе эту бредовую паутину подключений, не перемкнув ее, и до реактора добраться сложно. Впрочем, реально интересно. А главное, как я и рассчитывал, я получу бесценный опыт знакомства с тонкостями механизированных доспехов, а потом сделаю свой аналог, размышлял я, прокладывая параллельную систему энерговодов, наполовину влезая в доспех. Правда, вряд ли скоро. Просто чтобы иметь возможность обслуживать готовый доспех, мне нужно оборудование на 1 000 000 рублей, примерно. Это при том, что 9/10 его я сделаю своими руками и бесплатно. Так что все это не просто на после войны, а совсем отдаленная перспектива. Не намного меньше года, а то и побольше. Квартира расположения его августейшего величества 13-го полка механизированной гвардии, штабное крыло, верхний город, Новгород. Игнатьич, сходу открыв дверь в кабинет полковника, вошел его сослуживец, полковник Аверьев. У меня интендант, морда вороватая, покопался на складах, есть запчасти, довольно немало, официально списанные. «Привет, Григорий», — улыбнулся Трофимов. «Присаживайся». «Привет, привет», — плюхнулся в кресло Аверьев. «И ребята у себя поищут, интендантов потрясут, я с ними поговорил. Это отлично и буду благодарен». «Да за что благодарить-то?» — фыркнул полковник. «Ты с этой гнусью, конечно, под трибунал. Только мы, всем составом, с этим сосунком во главе, на тот свет, несколько преувеличиваешь». «Ну да, полбригады останется, кто-то из генштаба почешется», — хмыкнул Аверьев. «Может и так, но ты забываешь. Доступа к имперским кузням у меня нет. Нет причины для рапорта для такого ремонта. Так можно по отрядам машины раскидать, а от нас, в кузне. И ты думаешь, что такой подлог скроешь?» Скептически поднял бровь Трофимов. «Не очень в это верится», — вздохнул Аверьев. «В общем, за детали, искренне благодарю. Пригодятся. И проблему я, считай, решил». «А как?» — с облегченной улыбкой заинтересовался Аверьев. «Помнишь племянника Мехова? Как-то видел мальчонку у старика. И что, он починит доспехи?» «Тимофей Игнатьич, ты уж прости, но ты...» «Нет, от страха и старости я не свихнулся. И ты говоришь, мальчишка лет 21, не имперский инженер-кузнец, починит 20 механизированных доспехов, убитых в хлам?» «Да». «Ты уж прости, Игнатьич, но ты какие-то сказки мне рассказываешь. Ну, для начала, расскажу я тебе, Гриш, одну историю». «Да и не одну», — хмыкнул Трофимов, наливая обоим чай и щедро разбавляя его коньяком. «Этот мальчишка, в свое время, исправил за час повреждения, которые в имперских кузнях неделю латают, без особых инструментов». Разговор зашел про Марка, причем помимо его технических способностей Аверьев заинтересовался жизнью племянника Мехова, всеми любимого и уважаемого полковника. «И, по мере рассказа, хмурился. «Ты уж прости, Игнатьич, но выходит, что ты парня бросил на произвол судьбы. А как у тебя самого?» «Да знаю я, Григорий», — поморщился Игнатьев. «Так сам парень справлялся, вот в чем дело. Сидел, наблюдал, ждал, чем помочь. Но в итоге сам у него помощи попросил», — развел руками Трофимов. «И он не отказал. Ну так, Михов, и что? Просто попросил, и все. Хоть чем-то парня отблагодаришь, пока я к нему своих разведчиков-диверсантов направил. Парень, похоже, нацелен на свою корпорацию. Ну а сам на Сахалин скоро, сам знаешь», на что Григорий покивал. «Так парни Коржуна его хозяйство прикроют, ну и присмотрится к месту службы после отставки. Игнатьич, старым дураком я тебя не назову, как хотел, но парень в Нижнем. И что, Коржун там не помешает? Сам слышал, корпорации в Нижнем опять хрень затеяли. Эти могут», — погрузился в воспоминания Аверьев. «И какого, хотя не наше это дело, конечно, но почему его величество этих извергов не окоротит на своей-то земле?» Вопрос был не праздный. Механизированная гвардия часто сталкивалась с последствиями работы корпораций с населением, крайне неприятными последствиями, от испытаний препаратов до перевода на внутренние органы или использования в алхимии, массовыми, как понятно, хотя и за пределами империи, на Черном континенте, на островах, где у империи появлялся интерес, чаще всего как раз и появившийся после художеств корпораций. Так что несколько этих организаций, практически бесконтрольно действующих в столице, пусть и в трущобах, вызывали закономерное возмущение полковника. Правда, ответа у Трофимова не было, да и быть не могло. Да и сам Аверьев прекрасно это понимал, не наше это дело. «Ладно», — протянул Аверьев, — «но с местом службы-то что? А я, Григорий, не бессмертный», — хмыкнул Трофимов, — «и лет мне немало. Сдохну, куда этим сорвиголовам? Они сейчас не только помогают Мехову, им и вправду отдохнуть надо, психозы, херовый сон, и медики не помогают, нужно от службы отдохнуть. А как я умру, куда им оставаться? Вряд ли останутся, а на гражданке жить не смогут, да и денег, скорее всего, нет ни черта, все спускают на гулянки, как и мои, с их службой и неудивительно. Но под Мехова пойти — вариант неплохой, парень хоть и молодой, но кровь чувствуется, не загубит и на бесчестие не толкнет. ХММ, надо бы подумать, моим коллегам с повреждением эфирного тела всякие темные личности постоянно работу предлагают, вот и подумай». Последнее действительно было проблемой. Империя хорошо платила военным, но богатство, чтобы заработать себе и детям, не давала. По молодости вообще все спускали, а если доживали до чинов, то особняк, прислуга, ну и пенсия до могилы, большая, но не несметная. А с повреждениями эфирного тела вообще беда. Последнее происходило при работе с механизированным доспехом за пределом возможностей и лишало какого бы то ни было эфирного оперирования, делало бездарным совсем и полностью. Обычно такое происходило во время серьезных боев, и таких коллег империя деньгами не обижала. Но единоразово, выслуги нет, значит и пенсии. А повреждение эфирного тела и по мозгам давало, да и человек, пилот механизированного доспеха, вдруг не может половину привычных дел сделать, каплю эфира подать, чтобы планшет запустить. Много бытовых моментов, вроде и несерьезных, но привычных, которые оказались обрубленными, как будто конечности лишиться. Но с этим империя помогала, а вот травмы эфирного тела не лечились. И вот к таким, с боевым опытом, знаниями, подкатывали как корпораты, так и бандиты, предлагая должность инструкторов. А это и дело, и деньги, потому что премию за подвиг от империи такие калеки в большинстве случаев спускали за несколько месяцев, в надежде забыться. Бывшая штаб-квартира банды «Нетопыри», база наемного отряда «Кувалда», Нижний город, Новгород. Кречет осматривался и радовался своей успешной идее — замаскироваться под банду. Выполнение заказа по дестабилизации Нижнего — это, конечно, хорошо. Вот только маскироваться во время промежутков между операциями под местных, либо подставляясь, либо нарываясь на удары банд, не для разумных людей. Так что Кречет с самого начала просто занял какие-то развалины с отрядом и начал обустраиваться. На территории была банда, не самая слабая, но на это и был расчет. Когда «Нетопыри» заявились к кувалдам, под кувалду они и легли. Вся банда была уничтожена на подготовленных позициях, а кувалда заняла их штаб-квартиру. И даже не слишком гнобили подконтрольное население, им было не до него. Кувалда провозила и монтировала оборудование, улучшала фортификацию, в общем, делала опорную базу, а заодно, переправляла технику отряда по частям, собирая уже на месте. И на данный момент несколько сотен боевиков кувалды были готовы действовать. Причем, не по мелочи, по серьезным, обозначенным карпами как приоритетные цели. За таких, помимо оплаты найма, полагалась ощутимая премия, ради которой Кречет и предпринял большую часть усилий. А на данный момент дроны ходили вокруг контролируемой территории кругами, а операторы высматривали цель. «Есть, Кэп!» Вдруг раздался голос одного из них. Кречет подошел к терминалу, вгляделся и хмыкнул. Дрон вел полноценный бронеавтомобиль, явно совершающий патрульный объезд. Кроме того, на терминале обозначалась банда, подсвечивалась красным особой опасности приоритетность уничтожения от корпоратов. Всего 2 или 3 сотни человек, задумчиво протянул Кречет. Согласно сводке от нанимателя, не менее 2 десятков бронеавтомобилей, плюс электроразгонное оружие, уточнил оператор. Ручное, вдруг удивленно добавил он. Да ты издеваешься или карпы? Уже тише дополнил Кречет, вглядевшись в поток данных. А, понял. Хитрые гаденыши, оценил он наплечные разгонники гаражных. Но это работает против тех, кто об этом не знает, ну или неудачников. Нам это на руку, после короткого раздумья сообщил он. 3 бронетранспортера к выезду, 5 бойцов в усилении в каждой. А не мало, Кэп, уточнил Филин, лейтенант отряда. Скорее перебор, на 1 броневик, но, подстрахуемся. Сам поеду, сообщил Кречет. Тебе виднее, но, мне, виднее, Филин. Через 15 минут из подвала базы выехали на перехват броневика здоровенные бронетранспортеры, небольшие автобусы, с 8-метровыми колесами, высоким клиренсом, ракетными коробами и несколькими башенными пушками и пулеметами. Патрульный броневик гаражных не гнал, а именно патрулировал. А опытные наемники просто уничтожили все камеры и сенсоры в зоне контроля, свидетели их дел, тем более имперские чиновники из техслужб, их категорически не устраивали. Так что в броневик, на полной скорости, врезался в опущенный штурмовой отбойник одного из бронетранспортеров, протащил его 10 метров, после чего, ХМ, еще на ходу и огрызаются, хмыкнул Кречет, наблюдая двигающийся дерганым зигзагом броневик, поливающий их транспорт из пулеметной турели. Впрочем, эффекта этот обстрел не приносил. Броня транспорта «Кувалд» способна была противостоять среднекалиберной артиллерии, не говоря о пулемете. Убедившись в этом, броневик стал набирать скорость и чуть не врезался в выскочивший 2-й транспорт «Кувалд», а 3-й перекрыл последнее подходящее для побега место. «Вот ты и попался», — хмыкнул Кречет. «Макс, готовься». «Готов», — пробасил орудийный оператор. «Веду их, Кэп». «И что же ты?» — с нетерпением уточнил Кречет. Броневик заметался под обстрелом с 3 машин. И что реально удивило Кречета, так это безрезультатность обстрела. Но в результате сделал то, что от него ожидали. Заехал в подворотню, распахнул аппарель и выпустил бойца с похожим на ракетомет оружием, связанным с броневиком толстым проводом. «Огонь!» — азартно скомандовал Кречет, наблюдавший за броневиком через дронов. И через секунду в подворотню летело несколько ракет с боеголовками М-импульса, слезоточивым и раздражающим газом. Взять этих шустриков Кречет хотел живыми. Да и броневик их был не безинтересен. Взрыва от попадания ракет не было, хотя судорожно задергавшийся пулемет на броневике уничтожил 2 из них и 1 дрона. Но на этом бой для броневика и его экипажа закончился. То ли М-импульс, то ли газ, то ли оба фактора вместе сделали экипаж недееспособным, а электронику броневика – нефункциональной. А предупреждение-то было, фыркнул Кречет. Головой надо работать, а только потом пушками, сообщил он бойцам, готовым к высадке. Погнали, берем этих бандитов. Через 3 минуты бессознательную троицу затаскивали в аппарель бронетранспортера, а Кречет с интересом разглядывал броневик. Не имперская, и даже не корпоративная, какая-то странная техника. Договорить ему не дал разлетающийся бетон, а в воздухе остался дымный след трассер. В машину, рявкнул Кречет оставшимся 2 бойцам, сам бегом направляясь туда же. Метнувшиеся за дом дроны обнаружили подъезжающие броневики и, судя по всему, не с ручной, а башенной разгонной артиллерией. «Макс, накрывай их!» — рявкнул вбежавший в транспорт Кречет. «Т-2, Т-3, фугасными, накрывайте бандюк!» Вот только ракетный обстрел не дал никаких результатов. 1 броневик продолжил дырявить развалины, пробивая себе проход, а 2 с удивительной скоростью двинули в объезд. «Херня какая!» — констатировал Кречет. «Ладно, потом разберемся. Отступаем к базе, в темпе, и бронетранспортеры начали движение. Машина Кречета двигала первой, что ее, похоже, спасло. Для начала несколько выстрелов преследующих их бронетранспортеров пробили броню транспорта 2 и попали, похоже, в склад боепитания. Взрывом машину просто снесло с дороги, разворотило в обшивке огромную дыру и бросило на дом на обочине. А стрельба с броневиков продолжалась, правда, более аккуратная, похоже, эти бандюги намеревались спасти своих.